Алло? Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Погромче. Меня зовут Игорь, я специалист отдела взыскания банка Home Credit. Скажите, пожалуйста. Погромче! Меня зовут Игорь, я специалист отдела взыскания банка Home Credit. Меня слышно? Слышу. Да, скажите, пожалуйста, когда будет погашена ипотека, которую вы взяли на квартиру? Пошел к ебене матери, сука рваного. 190-летние старухи дают кредиты. Еби мозги еще кому-нибудь, сука. В суд подам, блядь. Аферист ебаный. Алло? Да, громче. Валентина Петровна, просто вы понимаете, если вы как бы отказываетесь платить, то наш банк вправе выставить вашу квартиру на витрину залоговой... Ты сука! Ты ебаный аферист! У меня два высших! Я в правительстве работала! Я переписываюсь с Путиным! Ты с кем связался? Ты кого хочешь наебать? Паскуда! Хуй тебе не квартира, блядь! Никогда бы никакие банки деньги не брала, блядь! Я это докажу, ебаная сука! Нет, ну просто вы понимаете, вот...